скажи. Встретил я тебя, милая моя Ленка, будто первый солнца луч. Ты явилась из-за туч. Только якоря бросить мы с тобой не смогли в море нашей любви. Аленушка, только для тебя я живу. Аленушка, дай же мне поверить в мечту наяву. Прошу тебя, перекрась полоску судьбы в белый цвет. Аленушка, ты пойми, милей тебя на свете нет, просто нет. Заново тебя найти, чтобы никогда нам уж не расстаться вновь. Ты поверь в мою любовь, Аленушка, только для тебя я живу. Аленушка, дай же мне поверить в мечту наяву. Прошу тебя, перекрась полоску судьбы в белый цвет. Аленушка, ты пойми, милей тебя на свете нет, просто нет.